Saman chillin', hey. Каждый день. Ты на спорта, там суета, там тебя в легкую скину с борта. Не нужны паспорта, не нужен скандал. Тут каждый третий бывает вандал. Моя банда, моя цвета. Никогда не говори никогда. Похуй, деньги, вода. Воды не хватает всегда. Один ты, я как сектант. Кто сатанист, кто протестант. Во всех все равно преклонит патриарх. Мы дети анархии, иди нахуй. Заново бич, заново снич. Все обломать, хочешь, сука, ты гринч. Я знаю все, я уже свинчен. Я готов к клинчу, доберман пинчер. Вижу, кто-то гонит, будто сохранился и в броне. Но он не знает, кто я и что у моих людей в уме. Он не пиранья, значит, накормит рыбу в этой реке. И проснется завтра на столе с биркой на ноге. Нагрубил подруги крутой, но что она со мной не знал. Искал в куртке гандон, но один гандон в этой куртке он сам. Думал, ждет Убер, но он умер и ждет его дома гроб. Школа старая, как Робокоп, но это мой дом, йо, это мой дом. Ты идущий лесом зубов, осталось на им пару замесов. Скапал это и теперь пальцы в рот, ты не учел перевеса. Йоу, ищем толк, как мечту, но тут находим беду. Если за это брань, не пусть от холми, я и сам пойду. Мой дом, мой дом, мой дом.